801. Истинно, когда сущее строительство устремляется высшими огнями и дает миру новую ступень, то нет земных мер для измерения. Только тождественное может дать тождественное. То, что утверждено высшим, может быть измерено только высшим, и все земные окраски не могут измерить сущее.